Человек, стоявший в списке генерала Минаева под номером 6, ужинал в метрополе с своей женой, отмечая 20-ю годовщину свадьбы. Гарри Костурян, заручившись помощью знакомой официантки, терпеливо ждал, когда в поле его зрения появится объект — депутат Государственной Думы Изотов. Официантка должна будет дать знать, когда Изотов выйдет из зала в туалет или в холл позвонить, или еще за какой-нибудь надобностью. Появляться в зале Гарик не хотел, но и маячить возле входа в зал, мозоля глаза окружающим, в его планы не входило. Он показал Изотова своей знакомой и теперь сидел в уголке, откуда вход в зал не просматривался, но зато его самого никто не видел. На крайний случай он договорился с своей подружкой, что та попросит депутата выйти под каким-нибудь надуманным предлогом, но предлог не понадобился. Изотов вышел в туалет. Как только он встал из-за стола и двинулся к выходу, официантка, через служебный ход добежала до сидящего, тихо, как мышка Костуряна. «Пошел!» — бросила она на ходу и снова умчалась. Гарик вскочил и быстрыми шагами двинулся навстречу Изотову. Тот зашел в туалет, а Костурян последовал за ним, дождался, когда тот выйдет из кабинки, и осторожно тронул его за плечо. — Леонид Михайлович, можно вас на два слова? — Что, прямо здесь? — высокомерно вскинул брови депутат. — Нет, зачем же, давайте выйдем. Они вышли. И Костурян жестом показал на то место, где только что провел 3 мучительно долгих часа. Он знал, что здесь им почти наверняка никто не помешает. — Ну, что вам угодно? — нетерпеливо спросил Изотов, бросая взгляд на часы. Гарик сосредоточился. Он наблюдал за Изотовым почти полдня до того, как тот пришел в ресторан с женой, и успел заметить, что Леонид Михайлович относится к категории так называемых кинестетиков, людей, воспринимающих окружающий мир, в том числе и своих собеседников, через восприятие жестов. Для работы с кинестетиками существовала своя методика, отличная от работы с другими категориями аудиальщиками и визуальщиками, воздействие на которых нужно было осуществлять, соответственно, вербальным путем, либо через зрительный ряд. А Сатурян уже понял, какие жесты и позы Изотова соответствуют состоянию доверия и подчиненности, и умело их копировал, произнося при этом заранее подготовленный текст, из которого можно было сделать вывод, что он договаривается с депутатом о развернутом интервью, но в который были искусно вкраплены слова-сигналы, направленные на подавление его воли. Через несколько минут Гарик почувствовал, что Изотов готов. — А теперь, с этого самого момента, — заговорил он медленно, но не меняя интонации, — вы будете слушать только меня. У вас больше не будет собственных мыслей и побуждений, вы будете слышать только мой голос и делать только то, что он прикажет. В отличие от Михаила, более щедро наделенного природой, Гарику для работы нужно было произносить формулу целиком, чтобы ввести Изотова в гипнотический транс, и на это ушло некоторое время. Наконец он подошел к главному. «Вы сейчас вернетесь к жене и будете вести себя, как будто ничего не произошло. Если она спросит, почему вы задержались, вы ей скажете, что встретили знакомого, коллегу по старой работе. Вы посидите в ресторане еще полчаса, потом пойдете домой. Если жена предложит вам поймать такси, не соглашайтесь. Вы много выпили, в зале накурено. У вас разболится голова, и вы захотите пройтись пешком до метро Тверская. Пойдете по Тверской не спеша, нервничать не надо, все будет хорошо. Когда дойдете до Пицца-Хата, скажете жене, что передумали и хотите поймать машину. Выйдите вместе с ней на проезжую часть и толкнете ее под быстро мчащийся автомобиль. После этого вы выйдете из транса, но про меня и про наш разговор никогда не вспомните, не вспомните и никому не скажете. Теперь оставалось ждать. Изотов вернулся в зал, а Гарик зашел в комнатушку, где переодевались официантки, забрал свое пальто и вышел на улицу. После интенсивной работы голова становилась немного тяжелой, и он с удовольствием прогуливался по тротуару, вдыхая сухой морозный воздух. Супруги вышли через 35 минут, и Астуриан с удовлетворением отметил, что пока все идет по плану. Формула была произнесена правильно. «Давай возьмем машину», — донесся до него голос жены депутата. «Пойдем лучше пешочком, пройдемся по Тверской», — ответил Изотов. «Мы с тобой так редко гуляем, и голова гудит от выпитого. Пойдем», — охотно согласилась женщина, подхватывая мужа под руку.